Когда-то давно основатель английской ветви Ротшильдов сказал: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». И с ним я согласен, с некоторыми уточнениями. Но сейчас об этом говорить нет никакого желания. Сделка прошла идеально. Коды и компромат на парочку влиятельных людей передал, за что на несколько счетов получил крупную сумму. Не такие уж огромные деньги, но на пару месяцев безбедной жизни хватит. Впрочем, на счета постоянно что-то капает. Идет доход с акций и депозитов, приносят прибыль десятки мелких и даже крупных фирм по разработке различного софта, начиная от игр и заканчивая написанием на заказ вирусов. Честно говоря, давно лично не занимался взломами. Потерял интерес. Но в этот раз устоять не смог. Слишком лакомой оказалась цель. И нет, вопрос не в деньгах. Захотелось пощекотать нервы. «Милый, ты чего заскучал?» Проворковал женский голосок, и мои плечи подверглись нежному массажу. «Красиво!» Чуть кивнул я в сторону заходящего солнца над бесконечной водой. «Ты стал романтиком?» Фыркнула девушка, и ее волосы коснулись моего лица. «А что, если им всегда являлся?» Задал встречный вопрос и потянулся. «Это ты-то!» Хмыкнула девушка и, обойдя кресло, подошла к краю настила. «Искупаемся?» Предложила и двумя пальчиками поддела тоненькие лямки платья, которое упало к ее ногам. Молча подтащил к себе столик и уверенным движением свернул крышку с бутылки выдержанного виски. Запустил ладонь в ведерко со льдом, подцепил несколько кубиков, кинул их в стакан, куда налил янтарную жидкость. Подумал о сигаре, но курить не стал. Тем временем Клавдия продолжила следовать своему плану. Изящно покачивая бедрами, она подошла к стойке с аппаратурой, и над водами Карибского моря зазвучала плавная мелодия. Не сказал бы, что подругу долго добивался, но пару месяцев пришлось поухаживать. Делал стандартные подарки, от которых она отказывалась, но все же осаду не выдержала. Ее покорило, что пригласил в оперу и отвез из дождливой Москвы в Париж, а потом вернул обратно и даже не приставал. Но в последний момент планы изменились. Кое-какие проблемы возникли, и пришлось сделать вид, что несчастен. Зато получил этакий бонус, когда на следующий день она позвонила, а через неделю уже оказалась в моем особняке на шелковых простынях. Известная и популярная артистка и модель, про которую говорили, что та недоступна и горда. Сумел таки ее покорить. А разница-то в возрасте ощутима. Ей всего 23, а мне скоро 44. Однако за своей физической формой слежу. А выгляжу на тридцатник, и кубики пресса тому свидетели. Это все благодаря бурной молодости. Когда не только взломами компов промышлял, но и в разборках приходилось участвовать. Эх, веселые были времена. Зато с той поры за собой слежу. Да и, честно говоря, приходится. Слишком много нажил врагов. «Как я тебе?» Провела по тонкой талии девушка, и ее ладошки обхватили полушарие крепких небольших холмиков. «Когда успела снять верхнюю часть купальника?» «Пожалуй, долго в кресле не усижу». Поднялся и улыбнулся. К виски так и не прикоснулся. Сделал два быстрых шага к девушке, но та со смехом ускользнула. «Ай-ай-ай, господин Голицын, что у вас за намерения такие?» Покачала головой. «Мы так не договаривались. Хочу потанцевать, покупаться, а сладкое уже потом». Она провела рукой по тонкой талии. «А ты не видишь?» — хмыкнул я. «Алексей, не смущай невинную девушку», — покачала головой Клавдия. «Лучше потанцуй со мной». С превеликим удовольствием. Принял ее предложение, и вот мы уже танцуем. Наверное, со стороны выглядим экстравагантно. Уверенный в себе мужчина, в безупречном белом костюме и стройная, практически обнаженная молодая женщина. На Клавдии лишь тонкая полоска трусиков, туфельки на высоких каблуках, кулон сверкает в лучах заходящего солнца, да парочка колец. «Ты сегодня обворожительно!» Делаю комплимент, притягивая упругое тело к своей груди. «На то свои причины!» Чуть улыбается та, осторожно снимая с меня галстук. Чертовка расстегнула мою рубаху, провела ладошкой по груди, а потом раздался чуть слышный щелчок. Успел заметить, как из ее кольца показалось острие иглы, которая мгновенно проколола кожу под моим левым соском. «Ты!» — хрипло выдохнул, ощутив, что двинуться не могу. «Я!» — ответила девушка и поцеловала меня в щеку. «Наш роман подходит к своему финалу. Поверь, мне стоило больших усилий оказаться с тобой в таком месте. Остров необитаем. Яхта с моей охраной в 5 километрах. Мы тут одни. Красивое и дорогое кольцо в кармане моего пиджака. Вот только предложение уже не сделаю». Клавдия толкает меня в кресло, и я туда безвольной куклой падаю. Всеми силами стараюсь побороть паралич. «Прости», — неожиданно произносит девушка и берет стакан с виски. Пальчики Клавдии дрожат. На меня она старается не смотреть. Делает большой глоток, а потом берет свой смартфон, но почему-то медлит. Стоит, закусила краешек нижней губы и о чем-то размышляет. «Леша, когда-то ты и твои люди разорили моего отца и брата. Вряд ли вспомнишь. Но поклялась отомстить. Мать мыкалась и вынуждена вышла замуж за нелюбимого. Моя фамилия по отцу – Баршина. Помнишь такого?» Удивительно. Язык не слушается. Двинуть ни рукой, ни ногой не в состоянии, а мозг работает. Действительно, знавал я такого банкира и его сынка. Промышляли грязными делишками, отмывали бабло и сами не чурались вкладываться в торговлю живым товаром, наркотой и оружием. Крыша у них имелась хорошая, как и враги. Да, действовал не только из-за собственных убеждений. Однако сам их разрабатывал и собирался хакнуть. А тут заказ подоспел, вот и совместил приятное с полезным. А всего-то перехватил пару транзакций, получил доступ к документам клиентов, заблокировал операционную деятельность банка на 2 суток, а материалы слил в прессу и полицию. Шум выдался знатный. Банкира с сыном арестовали, а судить не смогли. Их в камерах нашли. По официальной версии, они свели счеты с жизнью. Однако хоронили отца с сыном в закрытых гробах. Что с ними сделали заказчики, говорить нет желания. Впрочем, те, кто банкира заказал, тоже недолго просуществовали. Никогда не любил, что меня используют в темную. Обещания не сдержали, господа заказчики. А девочку и в самом деле жаль, как и ее мать. Сколько ей тогда было? 10-12? «Молчишь?» Криво усмехнулась Клавдия и залпом выпила виски. «Черт! Ты сумел в моей душе что-то затронуть! Сволочь!» Она швырнула стакан в море. «Ничего, мне обещали тебя не убивать. Выпотрошат счета и забьют, и на этом все». Девушка передернула плечиками, пока не спеша набирать известный ей номер. «Что ты молчишь? Ответь!» «Я бы с радостью, да только яд этому противится. А судя по разливающемуся внутри огню и боли, то из этой передряги вряд ли выберусь. Лучше уж пулю в лоб. Клавдия же дура. Сомневаюсь, что ее отпустят, а это вызывает горечь и печаль. Удивительно, но зла на нее нет. Впрочем, если выпутаюсь, то и вместе уже не будем. А колечко упадет на морское дно. Другой его все равно не подарю». Девушка взяла за горлышко бутылку с виски, сделала пару глотков, а потом отправила короткое сообщение со своего смартфона. При этом даже не удалила текст. «Что за дура? Моя охрана землю перероет, но до сути происходящего доберется. Впрочем, в бунгало имеется определенная защита, а запись разговоров сохраняется на одном из облачных серверов. Если же бесследно исчезну и не появлюсь в сети в течение 2 недель, то мир немножечко встряхнет от появившегося компромата». Клавдия оделась, сидит перед моим креслом, скрестив ноги, и пьет прямо из бутылки. При этом она молчит и ежится, словно от холода. Переживает? А не поздно ли? Жаль, мы с ней красиво смотрелись. И даже уже насчет семейной виллы размышлял. Точнее, выбирал, где бы поселиться и как медовый месяц провести. Сделай ей раньше предложение руки и сердца, как бы она себя повела? Согласилась, а потом ударила в спину или отказалась? Увы, ответа никогда не узнаю. Черт, что за сожаление? Скоро все закончится. Выдохнула девушка, и ее взгляд устремился в сторону острова. Послышался шелест волн, к которому добавилось тихое жужжание мотора. К пирсу бунгало пристал катер, в котором оказалось четверо человек. Одного из так называемых в кавычках гостей прекрасно знаю. Семен Васильевич Чуприн, по нику Батый, являлся одним из моих давних конкурентов. Когда-то дружили, но последние лет 10 враждовали. Кстати, именно он меня свел с заказчиком на банкира, чья дочь столько лет мечтала о месте. «Какие люди!» – рассмеялся Батый. «Имхак!» – он обратился ко мне по нику, которую я взял по молодости и глупости. Впрочем, мало кто знает, что такая аббревиатура расшифровывается как «имперский хакер». «Давно не виделись!» «Вот она как повернулась!» Он покачал головой, не обращая внимания на что-то пытающуюся спросить девушку. «Ты никак язык проглотил!» «Бедненький!» «Даже двинуться не в силах!» Он подошел ближе и не отказал себе в удовольствии ударить меня кулаком в грудь. Отголосок боли и ничего больше. Я-то казался еще и обезболивающим. «Семен Васильевич, вы обещали!» — воскликнула девушка. «Что ты заживешь весело и счастливо!» — усмехнулся тот, поворачиваясь к Клавдии. «Слово сдержу!» Ты же окажешься довольна, когда твой приятель пойдет на корм рыбам. Ну, ни грамма не удивлен. Шанс выбраться из этой передряги – 1 байт из гигабайта. Телохранители Батыя – профи своего дела. Троих голыми руками не раскидаю. Да и мизерной возможности такой не дадут. «Браслеты!» – коротко приказал старый приятель, и на моих запястьях защелкнулись наручники. «Вкали антидот!» — продолжил отдавать указания Батый. Молчаливый телохранитель вытащил из кармана армейской спецовки небольшой футляр, достал оттуда шприц и, не задумываясь, воткнул иглу в мое плечо через ткань пиджака. Клавдия, хмуро за всем наблюдавшая, вскрикнула и поспешно приложила ладошку к губам. Похоже, догадалась, что все идет по худшему сценарию. Она далеко не дура, наверняка просчитывала и этот вариант. Неужели настолько меня ненавидела? А как тогда жарко в постели отдавалась? Гуляла вместе и над шутками смеялась. Да, ее ненависть восхищает, раз сумела так себя вести. «Имхак, ты сейчас сумеешь говорить, и давай без глупостей. Твое боевое прошлое ушло, поэтому встреть судьбу достойно!» — напряженно произнес старый приятель. «Боишься!» — хмыкнул я, с трудом ворочая языком. Тело медленно обретает подвижность, но враг прав. Оказать достойного сопротивления не смогу даже девушке. «Нисколько!» — усмехнулся Батый. «Голицын!» — он неожиданно обратился ко мне по фамилии. «Ты уже труп и об этом знаешь!» «Так сдохни достойно! Не заставляй тебя на куски резать!» «Вы же...» — начала Клавдия, но мой враг ее прервал. «Иди в бунгало и прими душ! Потом с тобой позабавлюсь, и если постараешься, то какое-то время будешь моей игрушкой. Поняла? Ступай!» Он подошел к девушке и провел пальцем по ее лицу. «Красиво, своенравно, а Имхак тебя так и не сумел приручить!» «Ничего! После пары плетей сделаешься шелковой и послушной!» «Вы...» — вновь попыталась что-то сказать девушка, но получила шлепок ладонью по губам, а потом Батый на нее рявкнул. «Кукла, вали в ванну, если не желаешь оказаться через пару часов в низкосортном борделе! Поверь, продам тебе и не поморщусь! К как когда-то это делал твой брат и отец!» «Ты врешь!» — воскликнула Клавдия. «Вспомни, как жила!» — хмыкнул Батый. «Думаешь, родственнички занимались честными делами и их оклеветали? Подставили и все сфабриковали? Не будь наивной, протри глаза! Давай, шевелись!» Он толкнул девушку в сторону домика. Клавдия чуть не упала, сумела устоять и медленно пошла в указанном направлении. Я же мысленно хмыкнул. Ее судьбе тоже не позавидуешь, но она сама ее выбрала. Стараюсь незаметно привести в порядок мышцы. Мозг с компьютерной точностью все проанализировал и не нашел выхода. Остается единственный вариант. Попытаться забрать врага на тот свет с собой. А на это шансов также нет. И если только сорвать их планы. «Вкали ему сыворотку правды!» Следует еще один приказ Батыя телохранителю. «Семен Васильевич, надо бы полчаса подождать», — отвечает его доверенный. «Химики предупреждали. 3 дозы за короткое время приведут к летальному исходу». «Нет времени», — отмахнулся Чуприн, посмотрев на часы. «Он крепкий. Час выдержит, а больше и не нужно». Телохранитель пожал плечами и вытащил еще один футляр, из которого извлек шприц с синей жидкостью. А вот только дальше все пошло не по их плану. Я вскочил на ноги и сжатыми в замок пальцами ударил ближайшего ко мне охранника. Ну, хотел ударить. Тот спокойно увернулся. От входа в дом прозвучал нервный крик девушки. «Стойте! Стреляю!» Но на нее никто внимания не обратил. Батый со злобной улыбкой мне подошву ботинка впечатал в грудь. Вот только он не ожидал, что я на это и рассчитывал. Мое тело отлетело точно в того, кто шприц в руке держал. Телохранитель на секунду замешкался. А я уже из-за его пояса выхватил пистолет и произвел выстрел. Шприц упал на доски, охранник Семена стал оседать. А в мое плечо ударила пуля, выпущенная Чуприным. Вторая раздробила коленную чашечку. Третья угодила в спину. В этот момент уже свалился ничком. Каким образом перевернулся, а потом на ноги встал? Понятия не имею. В том числе и зачем так поступил? Следовало трупом прикрыться и попытаться выпустить оставшиеся пули во врагов. А так мое тело содрогается от попаданий. Пистолет из руки падает. Успеваю отметить, как Клавдия начинает стрелять, стараясь прийти мне на помощь. Зачем вступилась? Дура! Батый в девушку пару раз выстрелил, и предательница, которая так и не стала моей женой, тихо вскрикнула, а потом ничком упала. Один из выстрелов угодил ей между глаз. «Жаль девчонку», — отстраненно подумал я, сделал шаг, ехидно улыбаясь, и каким-то чудом, не иначе, оказался у края пирса. «Необходимо активировать заложенную взрывчатку». Один из способов – остановка моего сердца, когда на смарт-часах запускается некая команда, и если сердечный ритм замирает. Несколько нажатий на цифровое колесико, а потом я ничком падаю в море. В спину прилетает еще несколько пуль, но на моих губах улыбка, так как на последнем ударе сердца слышу взрыв и успеваю увидеть, как в небо взметает. Тается огненный вал. Лечу и парю. Мысли хаотичные, все перед глазами мелькает. Наверное, так и выглядит смерть, когда из глубин сознания проносится вся жизнь. Всплывают такие моменты, о которых давно забыл. Возникает чувство сожаления, что не всегда верно поступал и что-то упустил. Мог бы оказаться счастлив с девчонкой, которая лукаво улыбалась, и ждала признания, но я так и не решился. А если бы отказался от нескольких сомнительных предложений, то куда бы попал? В рай или в ад? А есть ли они? Или моя цифровая копия, которую не так давно сделал, заменит меня в этом мире и окажется в сети? Кто даст ответ, и есть ли он? Вижу несколько лучей солнца, напоминающих развилку дорог. Ощущаю, что предстоит выбрать одну, но не знаю, какую. Приходит ощущение, что две ведут в небытие, а другие дадут шансы на перевоплощение. Меня почему-то тянет вниз. Есть острое желание начать все сначала. Как забавно! Бормочу, но слов не слышу. Перед глазами мелькают строки из программного кода, которым оцифровывал собственную личность. Произошел какой-то сбой или зацикливание в одном из блоков? А может, случился перехват? Или я уже умер, но осталась цифровая личность, и теперь ищется так называемый донор, в который могу вселиться? Условия набросал в спешке. Еще не окончательно их оттестировал. Ладно, посмотрим, что и как. Вроде бы оказался над столицей, но есть какие-то непонятные изменения. Странно, вроде обычная картина. Все сверкает в огнях, движутся автомобили, идет противный дождик, время к полуночи. Что не так? Ответа нет. Да еще и тянет все куда-то. И вот зависаю над темным переулком. В отдалении обычные дома, в окнах горит свет, чуть позади какой-то ресторан, если судить по витражам. Взгляд останавливается на швейцаре, низко кланяющемуся выходящей парочке. Средних лет мужчина тащит за локоть молоденькую девчонку, лет 20, не больше. Та яростно упирается и противится. Однако сопровождающий ее усаживает на переднее сиденье внушительного внедорожника. Раздается утробное рычание двигателя, и машина стартует с места. Я же могу слышать диалог, происходящий внутри тачки. «Матвей, ты перешел границы, и я еще не навеселилась!» – возмущается девушка. «Простите, госпожа, уже поздно. Велено вернуть вас домой!» Невозмутимо отвечает ее спутник. «Мог бы меня не так демонстративно с танцпола вытаскивать. Что мои друзья скажут? Кем перед ними буду выглядеть?» «А они ваши друзья?» — усмехается тот, кого назвали Матвеем. «Кучка оборванцев! Без клана, денег и связей!» Он презрительно кривит губы. «Можно подумать, я занимаю высокое место среди высокородных!» Возвращает ему усмешку спутница. «Госпожа, не говорите так!» Осуждающий качает головой водитель. «Ваш батюшка уже об этом позаботился и нашел вам жениха. Сразу статус вырастет и получите титул». «Что он нашел? Кого?» Хватается за руку водителя, сидящая на пассажирском сиденье. «Матвей, что ты несешь? Или вы с ума посходили? Да я лучше за первого встречного замуж выйду». Фары высвечивают пешеходный переход. Спутница Матвея в ярости дергает того за рукав. Водитель переводит на девушку взгляд, а темная фигура оказывается перед капотом. Надо отдать должное Матвею. Тот успевает среагировать, резко выкручивает руль, бьет по тормозам. Но скорость слишком велика. Расстояние до неизвестного небольшое. Глухой удар. Тело человека подбрасывает. Несчастно ударяется головой о лобовое стекло, по которому сразу же идет паутина трещин, срабатывают подушки безопасности. Девушка вскрикивает, а вот водитель действует профессионально. Короткими движениями бьет ножом по аэрбэгам. Прикладывает ладонь к шее своей пассажирки и облегченно выдыхает. Достает из кармана носовой платок и протягивает спутнице. «У вас кровь из носа». «Спасибо», — отвечает та, находясь в прострации. Водитель уже покидает джип. В одной руке у него телефон, в другой – пистолет. Когда он спрятал нож, а потом заменил огнестрельным оружием? К своему стыду я этого не уловил. Впрочем, самому сейчас не до этого. Меня словно магнитом тянет к пешеходу, лежащему в нескольких метрах. Если правильно понимаю, то это молодой парень. На его виске и скуле наливаются синяки, но внешне он не пострадал. «Черт!» — ругается Матвей, пытаясь привести парня в чувство. У сбитого пешехода не прощупывается пульс, дыхание отсутствует. А в моей голове происходит этакий взрыв. Начинает болеть все тело, в том числе и от недавно полученных ранений. Почему-то еще ноют ребра. И как неприятно это говорить, копчик. Вот только последний при схватке с Чуприным не пострадал. Легкие распирает от нехватки воздуха. Девчушка переворачивает паренька на спину и, не слушая ругательства Матвея, несколько раз надавливает на грудную клетку. Из моего рта вырывается судорожный выдох, а потом вдох. Как такое возможно? Впрочем, уже ничему не удивляюсь, а анализировать происходящее не в состоянии, мешает дичайшая боль. Мысли путаются, и в голове какие-то странные знания, явно принадлежащие кому-то другому. Неужели сработало подселение сознания в другого человека? Но как? Мысленно попытался воззвать к тому, кто недавно являлся хозяином этого тела, при этом зная, что попытка обречена на провал. Одно из главных условий – сознание у такого донора должно умереть, как и его душа. Но почему знания остались? Или они хранились в ячейках мозга и их удалось считать? «Матвей, вызывай скорую!» До края сознания доносится возглас девушки. «Этого еще не хватало!» – отмахивается тот, роясь в моих. «Да-да, уже в моих карманах!» «Первокурсник! Зачислен недавно, судя по билетам, из глухого края. Беден! Справка! На заселение в общагу от сегодняшнего числа. Ключ от комнаты и немного денег. Хм, камер тут нет. Искусственный интеллект в тачке давно взломан и никуда вызовы не отошлет. Парень вряд ли джип запомнил, и уж тем более номера». «Бросим здесь или проявим милосердие и оттащим выделенные ему хоромы?» Произнося этот спич, Матвей все же растерял хладнокровие и нервно хохотнул. «С ума сошел!» – возмутилась девушка. «Ему врач необходим. Скорее всего, потребуется сделать рентген, а то и томографию головы». «А он за это сумеет заплатить?» – поинтересовался водитель. «Госпожа, поймите, мы светиться не можем. А искать подставных некогда. Давайте я его в общагу отволоку, а потом доктора приведу», — предложил мужик своей спутнице. Хм, он перед девушкой заискивает, явно находится в услужении. Правда, это уже давно понял. Но что за странный мир? В голове крутятся кланы, какие-то виртуальные игры, в которых пытаются заработать, найти уникальный лут, а потом продать. Вполне себе реальные артефакты оружия. За большие виртуальные, но вполне себе реальные суммы. Даже имеется возможность воспроизвести ту или иную нечисть. Правда, это оценивается и вовсе в запредельные деньги. На троне великий князь, он правит Российской империей, а искусственный интеллект следит за происходящим и управляет чуть ли не всеми аспектами жизни, но делает это незаметно и негласно. Различные 3D-принтеры искусственного интеллекта трудятся день и ночь, печатая уникальные предметы, найденные игроками. Что за бред? Мысли тягучие, воспоминания, а точнее получение новых знаний доставляет боль. Тем временем Матвей пришел со своей госпожой к какому-то соглашению. Вот он взвалил меня, точнее то тело, которое стало моим, себе на плечо и отключился. Надеюсь, он не собирается меня прикопать под ближайшим кустом и не станет в Москве реке топить, которая не так далеко протекает. Это оказалась последняя мысль перед отключкой.